Гатри. Ллойд Краудер позвонил ему ранним вечером. «Тебе лучше приехать. Похоже, они пытаются тебя обойти. Привези журнал и задание, которое у тебя есть». «Кто пытается?» — спросил Гатри. «Бэкманы». Он вышел из дома, сел в пикап, проехал через город к управлению школьного округа рядом со старшей школой и в зале сразу увидел их. Они сидели на стульях в третьем ряду, ближе к дальнему краю. Бэкман, его жена и мальчик. Они повернулись и посмотрели на него, когда он входил. Он занял место сзади. Члены школьного совета сидели за столом в передней части зала. Возле каждого стояла табличка с именем. За их спинами висели портреты выдающихся старшеклассников прошлых лет. Они уже разобрались с предыдущим заседанием, утверждением правил и разных способов взаимодействия и теперь заканчивали обсуждение бюджета. Глава совета объявлял каждый пункт. Они голосовали, когда это требовалось, и все шло гладко, ровно и сухо, поскольку они готовились к этому раньше на закрытом заседании. Затем председатель совета предложил перейти к вопросам от присутствующих. Встала худощавая женщина и начала жаловаться на школьные автобусы. «У меня просьба», — сказала она. «Мои дети привыкли выходить из дома в 7 и возвращаться в 4, но теперь приходится выходить в 6:30 и возвращаться в 4:45. Водителю автобуса надоело следить за порядком. Она ездит медленно, вот в чем дело. Что происходит? Дети ругаются, вскакивают с мест. От них слышишь только мат. Если убрать из их речи мат, им не о чем будет говорить». Председатель сказал: «Безопасность — это важно, ведь так? Нам стоит об этом заботиться». «Я же говорю вам», — продолжала женщина, «один раз даже пришлось остановить автобус. Водителю пришлось остановиться. Она вышла в салон и сказала той девочке: „Ты все утро орешь дурниной, ну-ка давай поори еще“. И девочка поорала, можете себе представить? Моей дочери не понравилось, когда та орала дурниной. Не думаю, что она должна мириться с этим». «Ездить в автобусе — привилегия», — заметил председатель, «пока не нарушаются правила. Ведь так?» Он оглянулся на инспектора школьного округа. «Да», — отозвался инспектор, «за 3 нарушения их лишают этого права». «Тогда пусть уже кто-нибудь научится считать до 3», — заявила женщина. «Да, мэм», — сказал председатель. «Вам нужно подойти и обсудить это с директором, вашу жалобу». «Я уже обсуждала». «Правда?» — откликнулся он. «Может, стоит поговорить с ним еще раз? Я оценю, что вы пришли сюда сегодня». Он оглядел зал. «Еще что-то?» — спросил он. Миссис Бэкман поднялась и сказала: «Да, есть кое-что еще. И я вижу, кто-то вызвал его сегодня». Она оглянулась на Гатри. «Мне плевать, здесь он или нет, я скажу. Он ненавидит моего сына. Он срезал его в прошлом семестре по истории Америки. Вы же понимаете, это никуда не годится». «Мэм, а о чем вы говорите?» — уточнил председатель. «В чем дело?» «Я же говорю. Сначала он дерется с ним в коридоре из-за той шлюшки, потом лишает его баскетбольного турнира. Это может стоить ему стипендии в колледже Филлипса. И теперь ставит ему не зачет за весь семестр. Вот я о чем. Я хочу узнать, что вы собираетесь делать по этому поводу». Председатель совета оглянулся на инспектора школьного округа. Инспектор посмотрел на Ллойда Краудера, который сидел сбоку за другим столом. Председатель теперь тоже развернулся к директору. «Можете рассказать нам об этом, Ллойд?» «Не нужно», — встряла миссис Бэкман. «Я только что рассказала». «Да, мэм», — отозвался председатель, «но мы хотели бы выслушать и директора». Краудер встал и объяснил в некоторых подробностях, что сделала каждая сторона спора, и отметил, что мальчика на 5 дней отстранили от занятий. «Мистер Гатри здесь?» — спросил председатель. «Вон он там сзади сидит», — ткнула в него миссис Бэкман. «Теперь вижу», — сказал председатель. «Мистер Гатри, «Ничего не хотите добавить?» «Вы уже слышали», — отозвался Гатри. «Рассел не выполнял задание. Я несколько раз его предупреждал, что ему нужно напрячься, или он не пройдет курс. Он этого не сделал, и я поставил ему низкий балл». «Вы его слышите?» — возмутилась миссис Бэкман. «Это все та же чушь, которую он всем втирает! Вы что, позволите ему вешать вам лапшу на уши?» «У меня с собой журнал оценок, если вам требуется взглянуть», — сказал Гатри. «Но я предпочел бы не показывать его на публике. Я даже не уверен, что это законно». «Пусть покажет!» — вскричала миссис Бэкман. «Надеюсь, он это сделает. Тогда все увидят, что он творит с Расселом. Он все это выдумывает!» Председатель посмотрел на нее. «Так, мэм», — проговорил он, — «я вам кое-что объясню. Мы не любим вмешиваться в работу учителя в классе». «Ну, вам лучше вмешаться. Этот Гатри — врун и сукин сын!» «Мэм, нельзя здесь так разговаривать. Лучше пообщайтесь с инспектором школьного округа, если у вас есть жалоба, и мы обсудим это на закрытом заседании. Мы не можем решать это публично». «Теперь ясно», — сказала она. «Вы такие же, как и все. Мы голосовали за вас, а вы вот какими оказались». «Мэм, это мое последнее слово на данный момент». «Так он может выпуститься?» «Без курса по истории Америки нет, не думаю». «Он может хотя бы выйти на сцену и забрать пустой аттестат?» «Возможно. Но, полагаю, ему придется ходить летом на занятия по незачтенному предмету. А пока ему лучше поработать с кем-то по истории Америки индивидуально. Я прав, инспектор?» «Да, это можно устроить». «Верно», — сказал председатель. «Это можно устроить». Он оглянулся на них. «Мистер Бэкман, вы ничего не сказали. У вас есть что добавить?» «Вы чертовски правы!» «Есть!» — объявил Бэкман. Он встал. «Мы этого так не оставим. Я вам сразу говорю. Можете быть уверены. Я пойду в суд, если потребуется. Думаете, не пойду?»